которое осуществляет воздействие, пока оно существует. Но что же означает Камай? Астрономическая или астрологическая глава 29 у орочерийских мифов дает важнейшие сведения. Оно означает созвездие лама подобной формы, то есть темное облако небесной ламы. Камак в форме прилагательного Камай-эр – лам. Опускаясь над землей, это созвездие внушает мысль о мощной животворной сущности энергии ламы, которая обусловливает процветание земных лам. Все вещи имеют свои животворные прототипы, или камак, включая человеческие группы. Камак человеческой группы – это обычно ее родословная уака. Как отмечалось в предыдущей главе, слово «уака» связано с протомайяйским словом для обозначения попугая – «уок», известного в кечуа как «аква». Во-первых, следует указать, что все эти слова «уака», «аква» и «попугай» – «макау» от «тупи» – гуаранийского «макау» являются метатезами по отношению друг к другу, указывающими в лингвистической теории на генетическую связь. Как с майяйским «уок» или «гуок», обозначающим мифологическую птицу, которая слетает с неба, мифологическое происхождение «гуакамайя», «аква», «макау» отмечало появление родословной «уаки-каньяри». Символика попугая играла важную роль в поклонении родословным уакам. В орочерийских церемониях, в ожидании возвращения мертвых, крыло попугая помещалось на скалу в центре деревни. Инка Вилаома, или высший священник, носил на головном уборе перо попугая. Ваймара слово для обозначения используемого в ритуале пера попугая было «уарампа». Слово «уара», составляющее корень от ваймарского слова, означает «попугая», в диалекте ленка языковой семьи майя. Анские народы молились уакам в такой форме, которая выражалась в стенаниях и нечеловеческих звуках. Кечуанское слово для обозначения такого ритуала содержит корень уака, в то время как слово из аймара для того же действия содержит корень уара. Уакани – вопить. Уакан – пение птиц. Звук карканья или пронзительный рев всех видов животных. Уарарита – вопить. Поскольку члены анских Айльюс считали себя произошедшими от уак, созданных Виракочи, они молились уакам как посредника между собою и божественным царством. Похоже, что причина постоянного присутствия символики попугая в этой роли была связана с тем простым фактом, что макау, крупные попугаи, говорили на двух разных языках – человеческой речью и языком животного мира. Таким образом, при обращении к уакам люди передавали обычный порядок вещей, выражая его из души звуком, а не словом, в надежде, что уака транслирует их сообщение Виракочи. Столь прелестное понятие не закончилось на докторе Дулитли. Небесное происхождение родословных уак, как и гуакамайяс и майякского уок, подкрепляется еще и тем фактом, что по всей Южной Америке слова с корнями, составленными из майяйских слов для обозначения попугая, уака и уара, являются именами важных звездных животных. У Чиригуана, например, место пребывания Ауары Тунпы, буквально бога лисиц, находится среди хвостовых звезд западного скорпиона. У говорящих на кечуа слово «ауара» означает «тапира» или «большое животное», в то время как у Чиригуано Млечный Путь идентифицировался как «путь тапира». У Мокови, пустыни Гран-Чако, принадлежащей группе языков Гуайкуру, слово для обозначения звезды — это «авакани», «а-уакани». Наконец, у аймара, у которых, как мы видели в случае с Лари и Лари-Лари, двойное употребление слова придает смысл сущности, «уара-уара» родственное корню из ленка для обозначения попугая,